Я о тебе пою, я по тебе скучаю и мысленно зову, и свечи зажигая, я в доме одинок, и чувство обжигает, как в пламени листок. Счастье свечи в этот холодный хмурый вечер, друг другу просто посмотрев глаза в глаза. Давай начнем опять сначала, все повторим опять сначала, все, чтобы только лишь вернуть к себе тебя. Я годы провожаю, мне их не удержать, и слезы набегают, не просто все понять. Но я сдержусь невольно из раз раненой душой, мне нестерпимо больно, что нет тебя со мной. Давай зажжем на счастье свечи в этот холодный зимний вечер, друг другу просто посмотрев глаза в глаза. Все повторим опять сначала, все, чтобы только лишь вернуть к себе тебя. Все повторим опять сначала, все, чтобы только лишь мне возвратить тебя. Да, я, конечно, очень хочу, чтобы ты вернулась ко мне. И поверь, я смогу найти еще лучшие слова для тебя. Ты обязательно их услышишь, потому что моя любовь к тебе бесконечна.